Часть 21. Со стороны казалось, что население Хетцеграта срочно эвакуировано, и обезлюдевшая деревня взята под строжайший контроль. На всех углах полицейские, в форме и без, на подступах к кладбищу, конная полиция. И даже школьный двор, что на полпути от церкви к кладбищу, будто вымер. Вероятно, по такому случаю в школе отменили занятия. За оконными стеклами черно, ни шевеления, ни звука. На рыночной площади только несколько полицейских с рациями. И тишина. Очевидно, здесь готовились встретить нашествие, которое не состоялось. Орды длинноволосых юнцов, девиц в длинных плащах, так называемое «окружение». Но страхи явно не подтвердились. Он был совершенно спокоен. Кэте с венком на коленях нервничала. И Блуртмиль был сам не свой. На всех перекрестках, озираясь по сторонам, направо-налево, будто все ждал чего-то, удивляясь, почему ничего не происходит. За витринным стеклом мясной лавки Брайлига промелькнул сам Брайлиг. Один из его школьных друзей. Рядом с Брайлигом — покупательница. «Надо было тебе пальто надеть», — беспокоилась Кэти. «Вон холод какой, да и сырость». «На пальто ордена не нацепишь. А я подумал, сегодня как раз подходящий случай покрасоваться в орденах». Блуртмиль... Большой дока в вопросах протокола сказал ему, что, разумеется, вообще-то на похороны можно надевать ордена, но на такие похороны это уж не по его части. «Вот орденские ленты», — сказал Блуртмиль, — «ни в коем случае ленты», — и Кэта отсоветовала. Зато решение надеть ордена одобрила. «Я просто диву даюсь, Тольм. Сколько прекрасных идей родилось у тебя за эти 2 дня», — сказала она. «А идти там, слава богу, недалеко, от покойницкой до могилы Беверло, всего 30 метров, от силы 50. Там рядом и мои родители лежат, и родители родителей, и родители тех родителей, а предков Беверло там лежит не меньше, чем Шмидцев. Это ведь один из старейших родов в деревне, они тоже из крестьян». Вертолет сперва кружил, потом завис над ними, когда Блуртмиль помог им выйти из машины. Все-таки ордена — довольно громоздкие штуковины, золото с красным, а один какой-то иностранный, вообще пестрый, почти с блюдца величиной. Вопреки правилам, он снял их с лент и попросил Блуртмиля приколоть английскими булавками. Она не захотела отдать ему венок сирени, желтые розы без ленты, но когда один из могильщиков пристроил венок на голую, без единого цветка повозку с гробом, возражать не стала. Дальше все пошло опрометью. Они едва поспевали за повозкой, и вот уже могильщики, приподняв гроб на заранее приготовленных канатах, опустили его в землю. Вертолет висел точно над ними. Тольм шепнул: «Твори молитву, Кэте». И она вполголоса прочла «Отче наш», а вслед за ним еще и «Аве» маленькой лопаткой бросила в могилу первые комья земли, передала лопатку Тольму, посмотрела на надгробный камень. Большинство надписей закрыл холмик свежевырытой земли, и только самую верхнюю строчку можно было разобрать: «Ульрих Беверло, крестьянин из Айкельхофа, 1801-1869». «Пойдем», — позвала она. Но Тольм не двинулся с места. Он заглянул в могилу, посмотрел на небо, потом оглянулся на Блуртмиля, который о чем-то тихо беседовал с полицейским у часовни. «Кэте», — произнес он, — «мне надо тебе кое-что сказать». «Да? Ты знаешь, я всегда тебя любил». «Так вот, Ты должна знать еще кое-что. Что именно? Что социализм победит. Какой-нибудь социализм победит обязательно. Вертолет улетел, едва они дошли до часовни. Блуртмель бросил своего полицейского, Тольм теперь признал в нем молодого Люлера, которого в свое время представил ему Хольцпуке. Но он видел его только в штатском, в форме тот выглядел моложе. «Ты забыл отблагодарить могильщиков», — сказала Кэте. Он снова пошел к могиле, достал бумажник и протянул одному из парней сотенную. «Это вам на двоих». Он успел заметить, как вертолет приземляется на школьном дворе. Но едва он обернулся, как из часовни выскочил нахальный мальчишка-фотограф. Должно быть, он там прятался, не иначе, как с санкции Хольцпуке, а то и Дольмера. Тот самый шкет, который совсем недавно, в день выборов, отщелкал его с сигаретой в зубах. Но уж сейчас он, Тольм, считая, что нарвался на прямое попадание. С цилиндром в руке, вся грудь в орденах, за спиной надгробье и могила, на которой явственно можно прочесть фамилию Беверло. Мальчишка не улыбался, не гримасничал. Он хладнокровно отстрелял свою серию, потом отщелкал его еще раз, теперь уже вместе с Кэте, когда они подходили к машине. Щелкал, щелкал, щелкал. «Этот сделает карьеру», — сказал он Кэте и Блуртмелю. «Этот далеко пойдет». По-настоящему он испугался, только увидев возле машины Дольмера рядом с Блуртмелем, который приготовился открыть им дверцу. Вид у Дольмера был потрепанный, изрядно потрепанный. На секунду он замешкался, не зная, к кому подойти, к нему или к Кэте. Выбрал Кэте, подошел и сказал: «День плохих вестей, дорогая госпожа Тольм. Мало того, что ваша дочь, так сказать, в пожарном порядке удрала с одним из наших сотрудников, ваш внук, словом, пожар, замок горит. Как-то он исхитрился прошмыгнуть мимо охраны». «Кто-нибудь ранен или в опасности?» «Нет. В таком случае я знавала вести и похуже», — сказала она, садясь в машину. «А что касается дочери, так эта весть и вовсе не из плохих». И все же она не ожидала, что Тольм рассмеется. Конец книги. Июнь 1989 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.